Глава 16. К 6 часам вечера солнце, казалось, стало припекать еще сильнее, и даже в саду стало жарко. 3 часа Элис был один. Крейн и Грейс были в саду, и он слышал их смех и шорох шагов. С трудом повернувшись к окну, он увидел, что Грейс шла, повернувшись к Крейну, чтобы читать слова с его губ. Прошло много времени, а он ничего не видел и не слышал, и это начало доставлять ему беспокойство. Таблетки, полученные от Савки, сняли жар, и он почувствовал себя легче. Инстинкт самосохранения обострил все его чувства, и теперь он мог более реально оценить свое положение. Все было опасно и зависело от того, как будет действовать Крейн. Элис был рад, что может лежать и спокойно обдумывать свои действия. Крейн с лихой дерзостью уладил дело с отпечатками пальцев. Из его слов Элис понял, что он дружен с дочерью инспектора Джеймса. Очевидно, его влияние на дочь было столь велико, что он уговорил ее оставить на часах свои отпечатки пальцев вместо Грейс. Вероятно, она сделала это, не спрашивая разъяснений, и Крейн не сказал, чем вознаградил ее за риск. Слегка намекнул, что она, мол, у него в долгу, и на нее можно положиться. «Это действительно очень просто, так что вам нечего беспокоиться. Я знаю Джеймса. Когда он получит уведомление из управления полиции, что отпечатки не соответствуют и не идентифицируются ни с какими в их картотеке, он успокоится. Он из тех, кто верит в силу бумажек. Вы оба можете оставаться тут сколько захотите». Так что непосредственная опасность миновала. Но Элис не был спокоен. Крейн ничего больше не говорил о нем, как об Эдвине Кашмане. Впрочем, он сторонился его и разговаривал с ним только в присутствии Грейс. Элис понимал, что у Крейна было что-то на уме, и это занимало и беспокоило Элиса. Ошибки нет. Крейн что-то задумал. Это доказывается шуткой с отпечатками. Он ловко обманул инспектора. Для чего? Затем Грейс. Перемена, происшедшая с ней за день, казалась чудом. Она внезапно похорошела, глаза ярко блестели. Он ловил себя на желании снова и снова видеть ее, нетерпеливо поглядывал на часы, удивляясь, почему она не заходит, чтобы спросить, не нужно ли чего-нибудь. Несомненно, она хорошо относится к нему. Немногие девушки могут так ловко вправить ногу, как она. А как она тащила носилки? Мысли Элиса вернулись к тому моменту, когда он решил спасти ее от ареста после кражи денег из сумочки той женщины. Он чувствовал, что их судьбы переплелись. Он одинок и нуждается в товарище. Он понимал, что его первые мысли об этой маленькой суке были несправедливыми. Он судил о ней неверно. Ему стало горько, что он так ошибался. Влюбился ли он в нее? Он ведь мог всегда хладнокровно анализировать свои чувства и знал ответ на этот вопрос. Это вполне возможно. Говорят, ненависть сродни любви. А он достаточно жестоко обращался с ней и даже ненавидел ее. Странное дело для человека бездушного — влюбиться в такую крошку, как Грейс. Однако это так, надо признать, и от этого он не мог отказаться. Было бы прекрасно, если бы она пришла и была добра с ним. Трудно лежать в одиночестве. Сидела бы она тут у окна. Неважно, что она не настолько образована, чтобы с ней было интересно. Он просто хочет слышать ее голос, смотреть на нее. Элис заметался. Ясно, она любит Крейна. Любой сразу же поймет это. Крейн с его мягкими манерами, здоровьем, как раз такой парень, какие нравятся девушкам вроде Грейс. Она молодая, легкомысленная, воспитанная кинофильмами, со стандартным мышлением. Чего же еще можно ожидать? Пока Крейн не посягает на нее, Но сколько это может продолжаться? Если только Крейн захочет, он быстро приберет ее к рукам. Правда, Крейн может таскать к себе харисток из Лондона. Эти недорого берут, и они понимают толк в любви, умеют заинтересовать мужчину, а не так, как эта дурочка, да еще к тому же и глухая. Зато эта дурочка устраивала Элиса. Довольно странно, что она оказалась его типом девушки. Он никогда раньше не размышлял об этом, но сейчас, на свободе, обдумал все и понял, что она — его тип. Но Крейн не выходил у него из головы. Допустим, что он из тех свиней, которые любят побаловаться с наивными девушками. Допустим, что он и сейчас занят этим. При этой мысли Элис почувствовал пот на лбу. Он убьет Крейна. Он приподнялся с постели, но тут же с гримасой боли откинулся снова на подушку. Легко думать об убийстве, но как это сделать? Он гораздо ниже ростом и гораздо слабее Крейна, да еще прикован к постели. Надо все обдумать. Тут он услышал стук открываемой двери. Они вернулись с прогулки. Крейн что-то сказал, и Грейс рассмеялась. Это было для Элиса пыткой раскаленным железом. Он стал извиваться на кровати. Он ждал, слушал, готовый к их приходу, но они к нему не шли. Потом он услышал стук другой двери, и наступила мрачная тишина. Он лежал, глядя на часы, одинокий и несчастный. Он ждал. «Так не обращаются даже с собаками», — подумал он. Когда часы показывали половину восьмого, он услышал легкую поступь девушки, и дверь отворилась. Он собирался выразить свое неудовольствие за ее отношение к нему, но злобные слова замерли у него в горле. Он едва узнал ее, когда она остановилась около двери. Ее лицо пылало, глаза блестели от возбуждения. На ней было изумительное платье, которое подчеркивало ее формы, волосы были тщательно уложены, на шее сверкало бриллиантовое ожерелье. Это была новая Грейс, пленительная. Элис почувствовал ревность и тревогу. Он понял, что такую, как она сейчас, может полюбить и Крейн. Она больше не казалась тупой, как сутки назад. «Я вам нравлюсь?» — возбужденно спросила она. «Он заставил меня так одеться. Посмотрите на эти бриллианты. Они настоящие, честно. Красиво, правда? Он такой добрый!» Сперва Элис ничего не мог сказать. Он изумленно разглядывал ее, чувствуя, что наполняется злобой. «Я знала, что вы удивитесь», — продолжала она, восхищаясь его изумлением. «Я сама едва поверила, что это я, когда увидела себя в зеркале». Потом он кое-что различил сквозь туман своей злости. Он инстинктом понял, что она в опасности. Крейн явно что-то задумал против нее. Он не стал бы так наряжать ее и украшать, если бы все было так просто. Элис пришел в отчаяние от своей беспомощности. Он обо всем забыл. О своей боли, о том, что его могут повесить. Все, о чем он мог думать, это только о том, что ее нужно предупредить, открыть ей глаза на опасность, убедить, что Крейн вовсе не добрый, а ловкий и опасный, и доверять ему никак нельзя. «Подойди сюда», — сказал Элис, прикидываясь благодушным. «Я бы ни за что не поверил, что это ты, та самая девушка». Грейс тихо подошла к нему, слабо шелестя платьем. Она встала у постели. Он с горечью подумал, что все ее мысли не с ним. К нему она пришла только потому, что в бунгало никого нет и некому показаться. «Так это он дал тебе бриллианты?» — медленно спросил он, с тревогой наблюдая за ней. «Разве он не добрый?» Счастливая улыбка не сходила с ее лица. «Конечно, это не на совсем, на время. Это драгоценности его сестры Джулии, которая умерла». Элиса охватил беспричинный страх. «Которая умерла! Почему его так пугают эти слова? Будто он неожиданно заглянул в пропасть, и какая-то тень легла между ними. Что-то черное и страшное. И он вздрогнул, беспомощно лежа на кровати. «Будь осторожна, иначе ты тоже умрешь», — сказал он. «Против тебя задумано что-то плохое. Я знаю это. Навиделся таких типов. Ты сумасшедшая, что принимаешь от него вещи». Потом внезапно, уже не думая о себе, он привстал и крикнул. «Уходи! Ты беги отсюда, пока не поздно, слышишь? Брось все это и уходи!» Она изумленно уставилась на него, удивленная его видом. «Не разевай на меня рот!» — воскликнул он, колотя кулаком по пуховому одеялу. «Беги! Спасай себя! Он дьявольский!» Элис замолчал, увидев в дверях Крейна, который замер там, и улыбался. Но глаза его были мрачными. «Что за странное слово? Дьявольский, которым вы пользуетесь?» Крейн пристально смотрел на Элиса. «Вы не должны запугивать девушку!» Он вошел в комнату и стал рядом с Грейс, которая с беспокойством уставилась на него. «Разве она не прелестна?» — продолжал он, улыбаясь ей. Элис увидел, как осветилось ее лицо, когда Крейн улыбнулся ей. Беспокойное выражение сразу же исчезло с ее лица. Элис не мог придумать ни слова в ответ. Он уставился в окно, сжав кулаки, и на лицо его легла твердая маска несчастья. «Как вы себя чувствуете?» — весело говорил между тем Крейн. — Я могу что-нибудь сделать для вас? — Убирайтесь. Оставьте меня одного. — Странный парень, не так ли? — сказал Крейн, обращаясь к Грейс. — Мы дадим ему ужин. Может быть, еда смягчит его характер? Его рука задержалась на обнаженной руке Грейс. — Скажем ему? Он повернул ее к себе лицом. Грейс резко высвободилась и убежала. Элис не видел ее лица, но понял, что она смущена и растеряна. Он с ужасом убедился, что Крейн слишком фамильярен с ней. Крейн хитро посмотрел на него. «У нас сегодня знаменательный вечер. Я по этому поводу даже открою бутылку». Уже уходя, он добавил. «Вы можете меня поздравить. Грейс обещала стать моей женой».